Сначала батюшка на это особого внимания не обращал, потом заподозрил, что его обуял бес лени, и стал с ним бороться. В результате стопка книг на столе выросла втрое, но прочитанных книг не прибавилось. В конце концов батюшка решил сделать хорошую мину при плохой игре и сам себе объяснил, что он, видимо, уже прочитал все, что ему было положено, и теперь может смотреть телевизор. Так и шло некоторое время, пока недавно отец Мисаил, меняя очки, не зашел на прием к окулисту. Доктор обнаружила у него острый конъюнктивит, прописала лекарство и прокомментировала это так: «Вам необходимо срочно лечиться. Совершенно не понимаю, как с таким конъюнктивитом вы читаете книги, а ведь при вашей профессии это совершенно необходимо». Теперь матушка капает ему в глаза сафродекс и мажет их какой-то мазью, а отец Мисаил с надеждой посматривает на стопку книг. Матушка Галендуха потеряла своего любимого супруга отца Мисаила, но Бог милостив, сначала потеряла, а потом нашла. Произошло это так. С утра батюшка сообщил, что к двум ему нужно быть в райгосадминистрации, и после случившихся в этот день треп он сразу едет в райцентр. Информацию матушка приняла к сведению и соответствующим образом распланировала день. С утра стирка, затем обед и по случаю прекрасной погоды прогулка с детьми, а там и батюшка приедет. Обычный день, обычные планы. Все будет, как и бывало не раз. Однако тут, как всегда неожиданно, вмешалась судьба. Спутала тонкие нити, склеила оборванные концы и, словно на пустом месте, создала непредсказуемую коллизию, малозначительную со стороны, но показательную как принцип. В этот раз судьба выступила в роли заместителя начальника райгосадминистрации по общим вопросам, господина Шуренка В.Г. Господин Шуренок позвонил отцу Мисаилу по мобильному телефону в 11 часов 17 минут. Шло крещение. Придержав в купели правой рукой только что окрещенного младенца, левый батюшка выхватил из-под филони трубку. Специальный сигнал предупредил о звонке из госаппарата. Не ответить Шуренку отец Мисаил не мог. Именно от Шуренка зависело, дадут ли приходу в этом году льготный уголь. «Добрый день, Владимир Григорьевич». «Конечно, Владимир Григорьевич». «Нет, ничего, Владимир Григорьевич. Да, я сейчас на службе». «Как скажете, Владимир Григорьевич». «Спасибо, что позвонили, Владимир Григорьевич». Батюшка отключил аппарат и попытался положить его в подрясник. Не удалось. Телефонная трубка скользнула мимо кармана и, теряя по дороге крышку с аккумулятором, поскакала по полу. Стоявшие рядом кумовья недоуменно на нее посмотрели. Затем одновременно наклонились и столкнулись лбами. Раздался отчетливый стук. Младенец, лежа на широкой ладони отца Мисаила, довольно загугукал. Батюшка вздохнул, ловко выловил новопросвещенного раба Божьего Василия из теплой купели и осторожно положил его на белоснежную крыжму. И так планы менялись. Владимир Григорьевич сообщил отцу Мисаилу, что первое лицо района неожиданно вызвали в область, и потому запланированная на сегодня встреча переносится. Поездка в райцентр отложилась. Однако попасть домой сразу после крещения батюшке не удалось. Церковная старушка Ниловна, которой был заказан обед, борщ и жареная тюлька, подкараулила отца Мисаила на паперти и уйти ему не дала. Для этого она применила беспроигрышный деревенский прием приманивания домашней худобы. Пятясь задом и гипнотически бормоча нечто благочестивое, помывала перед носом голодного батюшки сверхплановыми грибными пирожками. Так дошли до кухни, пути назад не было. Домой отец Мисаил прибыл сытый и сонный, было около часа дня. В доме тихо, дети еще не пришли из школы. Батюшка заглянул в спальню Лины, матушка одета лежала на кровати и, как кажется, спала. Батюшка, стараясь не шуметь, прошел в свою келейку. Более сопротивляться сил не было. Скинув подрясник, он упал на кровать и мгновенно заснул. Спал отец Мисаил долго и сладко. Когда проснулся, солнце заметно клонилось к закату. В доме было по-прежнему тихо. «Спит матушка, намаялась. Вот и замечательно. наконец отдохнет. Глава семейства, не выходя из комнаты, переоделся в домашнее и сел за стол поработать на компьютере. Одной почты накопилось на несколько часов работы, да еще ставшие привычными дискуссии на форумах, кое-какие выписки с сайтов и прочая инетовская суета. Время текло незаметно. Пару раз из смежной комнаты доносились звуки, но батюшка внимания на то не обращал. Видимо, пришли дети, матушка проснулась и чем-то с ними занимается. Затем опять наступила тишина. Наверное, ушли гулять. Все нормально. Отец Мисаил был доволен, что его не беспокоит. В кои-то веки можно спокойно поработать и подтянуть хвосты. Все равно скоро его позовут, то ли ужинать, то ли кран в кухне чинить. Сам он решил пока из комнаты не выходить, незачем судьбу испытывать. Между тем, судьба сама внесла в ситуацию коррективы, о чем отец Мисаил и не догадывался. Время текло незаметно и плодотворно. Наконец, часовая стрелка подползла к цифре 10. Давно стемнело. Письма отправлены, препирательства на форуме надоели, глаза устали, спина затекла. Желудок забыл о недоеденном борще и остро вспомнил о съеденных пирожках. Отец Мисаил оглянулся в некоторой тревоге. Что-то было не так. Прогулка уже давно должна была закончиться. Детям пора спать, родителям ужинать. А тут никаких признаков жизни. Батюшка встал со стула, потер занемевшую поясницу, вышел из комнаты. Посреди гостиной стояла матушка Галендуха, как и Мисаил, одетая в сугубо домашнее, вязаные носки и легкий халатик с коцовеечкой. Матушка смотрела на супруга изумленным взглядом, не вполне еще стершим с лица тревогу и озабоченность. В одной руке она держала мобильник, в другой — любимую вазочку. Вазочка выскользнула из ладони, веселые осколки запрыгали по дощатому полу. Телефон в руке не дрогнул. Ты откуда? Ты где была? Ты все время был дома? Ты все время была дома? Я думала, ты еще не вернулся из района. Я думал, ты спишь, а потом гуляешь. Я думала, с тобой что-то случилось. Пропал прямо, мобильник не отвечает. Отец Мисаил хлопнул себя по лбу. Он вспомнил, что так и не включил в сеть еще днем разрядившийся телефон. «Я увидел, что ты спишь, и не стал тебя беспокоить». «Сплю?» «Я прилегла отдохнуть и задремала ровно на 10 минут. Тогда ты, видимо, и пришел, а я сразу проснулась, пошла обед готовить, ждала тебя. Часов с 5 очень волновалась. Не звонишь, не отвечаешь, пропал». «Даже секретарша в райсовет звонила. Говорит, не было такого. Я детей разогнала, уже спят. Вот места себе не нахожу. А ты все время в комнате сидел. Тихо так. Чего не выглянул хотя бы?» «Так я спал, а потом работал. И тебя не хотел беспокоить. Думал, если будет нужно, меня позовут». Матушка присела, собирая осколки. При этом батюшке послышалось подозрительное хлюпанье. Возможно, матушка кого-то жалела. Через минуту Галендуха встала, потерла ладонью с зажатым в ней мобильником покрасневший нос и направилась на кухню. Осколки в ведро она не бросила, а аккуратно высыпала на поднос. «Кажется, придется клеить», — уныло подумал батюшка. «Ну что же, давай поужинаем. Я пирожки поджарила, с грибами». И, помолчав, добавила. «Эх ты, пропажа! А я так волновалась». Войдя в дом, отец Мисаил приятно изумился. В доме вкусно пахло съестным. Что-то вроде хорошо поджаренного хлебца. Возможно, гренки с сыром, понадеялся отец Мисаил. Споро скинув подрясник, он направился на кухню. Там его ждала матушка Галендуха. Однако вместо сияющего взгляда, «А я что-то вкусненькое приготовила», смотрела она невесело и как-то в сторону. «Линочка, ты что-то готовила?» «Нет». «Нет? Но жарила что-то?» «Нет». «Пекла?» «Нет». Но ведь пахнет чем-то поджаренным. Приятно пахнет, хлебцем». «Ничего не...» «Да ладно, это я мышеловку поджарила». «Мыши что?» Оказалось, многонедельная борьба с детьми за поиски мышеловки увенчалась победой матушки. Младшая мышеловку нашли в ящике для обуви. Старший Дима зарядил ее доброй корочкой хлеба, смоченного в подсолнечном масле, и поставили в цитадель мышиной крепости, в духовку газовой плиты. Шло время. Батюшка все не возвращался из церкви, решал хозяйственные вопросы. 9 часов, 10, 11. Матушка, разогнав детей по постелям, сидела на кухне, отдыхала и размышляла о том, что бы такое подать на ужин. И за этими размышлениями замерзла, решила немного подогреть воздух, открыла духовку, зажгла спичку, подпалила фитиль, вспыхнула горелка. По кухне поползли волны умиротворяющего тепла. Непонятно почему запахло вкусным. Матушка встрепенулась прежде, чем запах гренок превратился в запах гари. Погасила духовку, захлопнула дверцу. Вытащить столь опасное орудие, как мышеловка, она не решилась. И тут пришел батюшка. Поужинали батюшка и матушка чаем с бутербродами. Вечернее умиротворение. Хорошо, что там не было мыши. Матушку передернуло. Однако ночью мышка все же попалась. Соблазнительный аромат свежих гренок сделал свое дело. Отец Мисаил был ревностным пастырем. Одно время он всерьез полагал, что чем больше наоткрывать церквей, тем ближе к Богу будет народ. Так сказать, явочным порядком определиться в Царстве Небесном. Попозже он уже поумнел, додумался до того, что телегу впереди лошади не ставят. Не приходское требоисполнительство следует развивать, а помогать возрастанию общин, которые в сердцевине своей жизни взращивают храм. Но это было потом. А сперва он старательно по обширной территории своего прихода рассаживал церковные помещения, словно корни хрена по огороду, в предвкушении будущего маринада. В частности, пробил Свято-Михайловский храм на основе бывшей продуктовой базы в дальнем селе Боковые Кардашинки. В те перестроечные времена продукты резко иссякли, и база опустела. Церковь оборудовали несколько энтузиастов во главе с местным агрономом-безбожником. Строители на советы батюшки внимания обращали мало, и получилась она какая-то странная. Кубик с нахлобучками, игравшими роль многокупольной красоты. Внутри храмина была бетонная, холодная и корявая. Алтарь непонятно почему мелко ютился в углу. Тем не менее, в работу ее запустили. А куда было деваться? Святыня. Отец Мисаил конструкцию осветил иерейским чином, в ущерб своему родному храму отслужил там несколько безлюдных литургий, и вот пришло время пригласить епископа для освящения строения полным архиерейским чином. Пригласили. Правда, выбрался владыка не скоро, через 3 месяца. Ибо пригласили одного, а выбираться в эту дыру пришлось другому. Как раз случилось время архиерейских ротаций. Новоназначенный деспот был человек молодой и современной до юркости, с попами в застолье держал себя вполне свойски. Но сан он нес с должным достоинством, и расчесочки соблюдал, и митр завел более чем цветов радуги. Сначала ему было не до освящения храмов, нужно было обживаться в управе. Предыдущий владыка, человек пожилой и бывалый, рачительный, побывавший прежде монастырским экономом, вывез все, вплоть до бачков от унитазов. Унитазы нерадивые рабочие прочно вцементировали в пол. Отец Мисаил был в помещении епархии в период междувласти и даже подивился стерильности помещений. Кроме пачек епархиальных газет и нескольких зачитанных глянцевых журналов «Формен», во всем двухэтажном корпусе он обнаружил только скромно стоящую на окне иконку преподобного Силуана Афонского, некогда в порыве верноподданнического умиления, подаренную отцом Мисаилом тогдашнему владыке, вскоре после канонизации святого подвижника. Как бы там ни было, бачки, шкафы и кровати в епарх-упор завезли, ручки на дверях сменили на латунно-золоченые, люстры повесили с хрусталем, унитазы российского производства вырубили и установили итальянские компакты. Наконец, владыка получил возможность выбраться на давно заказанное освящение. Отец Мисаил был очень рад. Он рассчитывал, что после архиерейского действа будет надежда выпросить для храма индивидуального священнослужителя. к первой в Свято-Михайловском храме архиерейской литургии и освящению батюшка готовился тщательно. Храм украсили как могли. Всякими способами – объявления, уговоры, посулы, явка приличного числа захожан была обеспечена. Заранее в Кардашинку отправили микрик с верными волонтерами из родной церкви, в том числе не совсем непрофессиональный хор. Сам отец Мисаил с матушкой и семейством должны были ехать в «Жигуленке». Все было рассчитано точно. Эта точность отца Мисаила и подвела. За годы жизни с милейшей Галендухой он так и не сумел осознать того очевидного факта, что точность во времени в их семье абсолютно провальна. Хотя некоторый прогресс и был. В этот день в назначенный момент времени матушка уже начала собираться. Собралась минут за 20, чем поставила личный рекорд для книги Гиннесса. Некоторые могут подумать, что такой исключительный темп сборов явился следствием истерики, в которой все эти минуты пребывал батюшка. Но нет, это поверхностное впечатление. Истерики бывали и раньше, однако результат достигался диаметрально противоположный. Нет, скорость сборов, не побоимся утверждать, была исключительно следствием обретенного матушкой в приходском служении благочестия и почитания епископа как носителя полноты благодати в церкви. Так что к назначенному времени приезда епископа матушка у себя дома таки собралась и села в машину. Батюшка, одной рукой держась за сердце, другой завел двигатель, и «Жигуленок» рванул с места в стиле «Феррари». Через полчаса они были на месте. Все было нормально. Владыка опаздывал на час. Молодой еще, спешил. Через долгое время волнений и перекладываний креста с одного края подноса на другой забрянчал обрезанный газовый баллон. Далее все проходило как по писаному: приветствия, поклоны, служба. Но только вот что странно. Владыка, сев на свое законное место сбоку престола, все выглядывал в южные двери иконостаса, в варианте протбазы северо-северо-восточные, и со странным энтузиазмом цокал языком. В конце концов он с непонятной заинтересованностью, глядя на отца Мисаила, спросил: «Отец, а кто там у тебя регентует в хоре?» «Да матушка и регентует». «Матушка?» «Ну да». «Твоя матушка?» «Моя? А что?» «Да ничего. Хороша у тебя матушка. Ножки у нее высший класс. Повезло тебе». Благочестивый иерей Мисаил был изумлен таким наблюдением, но вида не подал. «Да ничего, мне нравится». Архиерей помолчал. Чтение составного апостола давало время. «Эх, мне бы таких, а то у меня клуши, страшилы. Все в черное завернутся с головы до пят, посмотреть не на что. Хоть бы у православных матушек опыт переняли, что ли, так нет». Тут и отец Мисаил не выдержал, выглянул в двери и посмотрел на клирос. И ослаб в коленях. На клиросе его матушка регентовала в совершенно экзотическом наряде. Сверху белая блузка, а снизу, под неимоверно короткой коричневой атласной юбкой, длинные стройные ножки, обтянутые черными колготками. На подкашивающихся ногах батюшка вышел на клирос и страшно зашептал: «Что это такое?» Матушка глянула вниз и ее качнула. Через минуту она стояла, завернутая в плюшевое аналоиное покрывало, бледная и с вытаращенными глазами, но все же пела. Оказалось, что в попыхах сбора матушка надела нижнюю юбку, а вот верхнюю забыла и не заметила того. А точнее, не успела надеть. Нечего ее было так истерично торопить и подгонять. Ехала же в длинном плаще по сезону. Архиерею служба очень понравилась. Вскоре он поставил в протхрам постоянного священника. Правда, тот оказался экстрасенсом и йогом. А как бы иначе он там прокормился? Но это уже не было заботой отца Мисаила. Теперь батюшка был занят созданием нового храма в бывшем коровнике села Старая Бурда. «Линочка, да? Ты не забыла?» Батюшка, решая сканворд, говорил рассеянно и заторможенно. Матушка лихорадочно перебирала возможные варианты продолжения речи. «Чайник на плите? Позвонить кому-то? Детям сказать, чтобы они...» «Положить? Диапазон предположений сузился, но сами мысли еще ускорились. Морковку в суп, деньги на счет мобильника, мыло в туалет, детей спать. Голову! Мысли резко затормозились. Остался один вариант. Помыть? Матушка, выглянув из своей комнаты, недоуменно посмотрела на Мисаила и зачем-то потрогала пальцами висок, потом макушку. «Толстолобика в морозилку?» «Конечно, забыла. Сейчас положу». Батюшка, взглянув на матушку, безуспешно попытался понять невяжущиеся с содержанием ответа нотки облегчения в ее голосе. Понял же подноготную происшедшего он только часа через два, когда обнаружил кота Модеста, догрызающего голову толстолобика. «Я так напряженно пыталась тебя уразуметь, что вообще все забыла». Раннее утро. Тишина. Лина и Миша еще в постели, в своей спаленке, лежат, нежно обнявшись, и о чем-то мило-супружеском воркуют. Мимо открытых дверей спальни торжественно шествует трехлетний Алеша, пузатый и головастый крепыш. Не глядя на родителей, мрачно заявляет: «Один космонавт идет какать, а этим людям ничего не говорит». Джин сказал Аладдину: «А когда прошла третья тысяча лет, я решил, что того, кто меня освободит из этого проклятого горшка, я убью». Отец Мисаил проснулся рано утром. Зная, как устает матушка, решил дать ей выспаться и не беспокоить как можно дольше. Матушка действительно спала крепко и долго. Шли часы. Батюшка, чтобы не разбудить супругу стуком дверей и скрипом половиц, ходил по комнате на цыпочках, а в основном что-то писал за своим рабочим столом. В 9 часов в доме стало слышно какое-то движение. Кажется, Лина ходила умываться, затем пошла на кухню. Время шло. 10 час. 10. Батюшка умилялся собственной заботливости. И чем более ему хотелось кушать, тем более он умилялся. Однако с течением времени аппетит начал умиление обгонять. Впрочем, батюшка знал, что приготовление матушкой Галендухой овсянки есть процесс длительный и скрупулезный, и потому настроился терпеть до конца. Терпел он до 11 часов. В 11, крайне раздраженный, батюшка вышел из комнаты и заглянул на кухню. Со вчерашнего вечера там явно ничего не изменилось. «Лина, что у нас с завтраком?» «А, ты уже проснулся», — Галендуха выглянула из своей комнаты. «Однако ты и Соня. Я пока еще не готовила. Все равно ты спишь. Вот тихонько хожу на цыпочках. Не хотела беспокоить. Ты ведь так устаешь. Поспал подольше, и замечательно». «Так что с завтраком? Скоро будет?» «Только встал и уже кушать. Подожди, через часок будет готов. Я же сказала, еще не готовила. Ты же спал. А тут сразу тебе вынь да положь. Не пойму, какие это у тебя ко мне претензии. Пока ты там почивал, я с 7 утра вещи в шкафу перебирала, смотрела, что подремонтировать нужно, а ты еще чем-то недоволен». Если бы отец Мисаил в действительности был джинном, то все же убить не убил, но развелся бы точно. Вот до чего чрезмерное усердие доводит. Незачем было в окно лезть. Подвиги должны быть с рассуждением.